У Денниса Тэтчера и герцога Эдинбургского было немало общего. Оба они, мужья высокопоставленных женщин, любили выпить и побалагурить, так что с удовольствием проводили время вместе, когда их благоверные заседали на каких-нибудь важных встречах вроде конференции Содружества. Личные отношения у королевы с новым премьер-министром складывались не очень гладко. Хотя миссис Тэтчер относилась к монарху не просто почтительно, а благоговейно. «У нее преувеличенное представление о важности института монархии», сказал один из ее друзей. «Никто не делает реверансы ниже, чем Маргарет. Никто не пытается так истово защищать монархию, даже когда находится с королевой в конфронтации. Маргарет готова прийти на помощь любому члену королевской семьи, даже если они в чем-то провинились». Елизавета ценит людей с чувством юмора, которого у миссис Тэтчер нет и в помине. Эта женщина для королевы была и остается загадкой. Однажды Елизавета спросила: «Как вы думаете, миссис Тэтчер способна хоть в чем-нибудь измениться?» Однако и придворные, и приближенные Тэтчер утверждают, что королева и премьер-министр превосходно понимали друг друга, хотя и отдавали себе отчет, что эти отношения были построены на чисто профессиональной основе. Со временем позиция премьер-министра по отношению к Содружеству стала более взвешенной. Вот как рассказывает об этом один из помощников Тэтчер. «С детства нас приучали к тому, что британское Содружество – наша гордость, наследие империи, которое распалось бескровно, и поэтому нам есть чем гордиться перед мировым сообществом. Однако при ближайшем рассмотрении мы поняли, что эта организация целиком и полностью зависит от долготерпения Британии и нашего стремления к благоустройству мира на Земле. Как бывшая колониальная держава, мы считаем это своей исторической миссией. Однако у миссис Тэтчер с долготерпением не все в порядке. В конце концов и она поняла, что Содружество имеет свою ценность, ведь оно объединяет множество стран, от самой большой в мире демократии – Индийской республики, до одной из самых маленьких демократий, республики Тувалу. Всем этим государствам организация приносит несомненную пользу. Миссис Тэтчер начала понимать проблемы третьего мира, а глаза ей открыл Фолклендский кризис 1982 года. Как без Содружества обеспечивает безопасность малых стран? И еще она поняла, что Содружество играет важную роль в защите человечества от воинствующего ислама. Напряженность отношений между дворцом и Даунинг-стрит вышла на поверхность в ходе скандала, разразившегося после публикации в Санди Таймс от 20 июля 1986 года. Незадолго до этого стало известно, что некоторые страны не будут участвовать в Эдинбургских играх Содружества, недовольные позицией Британии в вопросе о санкциях против ЮАР. В этой связи Санди Таймс на первой полосе напечатала большую статью, в которой говорилось, что королева во многом не разделяет политику миссис Тэтчер. Источники, близкие королеве, сообщили вчера нашему корреспонденту, что ее величество недовольно различными аспектами политики премьер-министра. Это недовольство распространяется не только на нынешний кризис в связи с положением в ЮАР. В беспрецедентно откровенном интервью было сказано, что королева считает позицию премьер-министра бездушной, конфликтной и сеющей раздор. Елизавета пришла в ужас, а Тэтчер, всегда очень чувствительно относившаяся к слухам о том, что она плохо ладит с королевой, не на шутку обиделась. В своих мемуарах Тэтчер об этом эпизоде предпочла вообще не упоминать. Личный секретарь королевы, сэр Вильям Хезелтайн, по традиции отправил в «Таймс» письмо, где говорилось, что королева имеет гарантированное Конституцией право советовать, консультировать и предостерегать своих министров. Она может иметь собственное мнение по вопросам политики и делиться им с премьер-министром. Однако монарх обязан принимать решения правительства и действовать соответствующим образом. Далее в письме говорилось, что королева привыкла к конфиденциальности бесед с премьер-министром и никогда не распространяется об их содержании. Нелепо думать, что после 34 лет царствования королева вдруг откажется от этого основополагающего принципа. Хезлтайн признавал, что пресс-секретарь королевы Майкл Ши действительно беседовал с автором статьи Саймоном Фрименом, однако не говорил ничего такого, что дало бы основание для публикации от 20 июля. Утверждение, что информация исходит от источника, близкого к королеве, ставит под сомнение беспристрастность и тактичность высших чиновников королевского двора. В 1984-1985 годах Тэтчер схватилась не на жизнь, а на смерть с британскими шахтерами. 18-месячная борьба закончилась поражением Национального профсоюза горняков. Англия переживала тревожные времена. Пикеты бастующих то и дело ввязывались в схватку с полицией. Из-за политических убеждений разрушались семьи, наблюдался рост насилия, падал уровень жизни. В самом конце забастовки Елизавета и Филипп посетили редакцию «Таймс», чтобы поздравить газету с 200-летним юбилеем. Филипп по своей обычной привычке в выражениях не стеснялся и обозвал предводителя забастовщиков Артура Скаргилла дерьмом. Королеве представили Пола Раутледжа, освещавшегося вопросы, связанные с шахтерской стачкой. Елизавета рассказала, что была на угольной шахте в Шотландии и что рудник вскоре после этого закрылся. Немного помолчав, она добавила: «Во всем этом виноват один человек, не правда ли?» Раутледж ответил, что дело не в одном человеке. Он хорошо знает шахтеров, вырос среди них и не верит, что одному человеку удалось бы в течение целого года морочить голову 100 тысячам горняков. Возникла напряженная пауза, а потом королева и ее свита двинулись дальше, вспоминает Раутледж. 8 лет спустя, когда он писал биографию Скаргилла, у журналиста появилась возможность на собственном опыте убедиться в том, до какой степени подвержен мании величия лидер шахтеров. «Задним числом я понял, что был неправ и должен был бы извиниться перед королевой», признавался Раутледж. «Пожалуй, забастовку и в самом деле затеял один человек. Если Скаргилл и не спровоцировал ее начало, то, по крайней мере, он мог бы одним словом, одним жестом прекратить ее до того, как забастовщики погрузились в пучину отчаяния, насилия и безнадежности. Да, королева была права». Думается, Елизавета вовсе не винила своего премьер-министра в затянувшемся конфликте с шахтерами. Правда, мы не знаем, как отнеслась Елизавета к параду, который Тэтчер устроила в честь фолклендских ветеранов в октябре 1982 года. Организатором победы, безусловно, была сама миссис Тэтчер. И все же многие сочли странным, что на трибуне стоит не королева, являющаяся верховным главнокомандующим, а премьер-министр. Никого из членов королевского семейства на церемонию не пригласили. Контраст с парадом 1945 года был слишком велик. Тогда король приветствовал победителей, а Черчилль и Этли стояли на почтительном расстоянии. Зато миссис Тэтчер не присутствовала на 40-летии высадки союзных войск в Нормандии. Должно быть, решила, что и так перегнула палку, подменяя монарха. Газеты вовсю обвиняли миссис Тэтчер в том, что она первой несется к месту любой катастрофы, опережая членов королевского семейства. Например, она первой прибыла к месту гибели парома «Herald of Free Enterprise» и в Локерби, где были обнаружены обломки взорванного террористами авиалайнера компании «Pan Am». Всякий раз после очередного теракта ирландской республиканской армии премьер-министр бросалась лично утешать пострадавших, и в конце концов сама чуть не стала жертвой террористов во время взрыва в брайтонском отеле. Она хотела продемонстрировать солидарность с жертвами произвола и показать террористам, что решимость Британии сломить невозможно, сказал один из помощников «Железной леди». Даунинг-стрит очень внимательно следила за впечатлением, которое премьер-министр производит на публику. Очевидно, между резиденцией главы правительства и дворцом не существовало четкого разделения полномочий в подобных вопросах. «В таких делах на королевское семейство полагаться нельзя», сказал, оправдываясь, один из помощников Тэтчер. Действительно, когда произошла трагедия в Локерби, Елизавета вместо себя послала туда принца Эндрю. В своих мемуарах о годах, проведенных на Даунинг-стрит, Миссис Тэтчер нечасто упоминает о королеве. Вот как она описывает высочайшие аудиенции. Если кто-то думает, будто это простая формальность, сводящаяся к светской болтовне, то сильно ошибается. Встречи носили исключительно деловой характер. Ее Величество прекрасно разбирается во всех текущих делах и обладает огромным опытом. Хоть пресса и не могла удержаться от искушения раздувать предполагаемые конфликты между дворцом и Даунинг-стрит, особенно в связи с делами Содружества, королева всегда относилась к работе правительства с безупречной корректностью.